إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Продолжаем чтение из небольшой брошюрки. Иншаллах, благодатный. Просим Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля сделать его благодатной для нас, чтобы мы извлекли из нее урок, чтобы мы, поступая в соответствии с тем, что мы узнаем из правил и норм приобретения знаний, воплотили это в жизнь, и это стало причиной приобретения больших знаний в религии Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. А это брошюра «Я талиб аль-ильм», «Кейфа тахфаз», «Кейфа такра», «Кейфа тафхам». О приобретающий знания, о ищущий знания человек. Как ты заучиваешь, как ты читаешь и как ты понимаешь? На. После того, как мы прочитали вступление к этой книге, начали зачитывать некоторые вещи, которые должны сопровождать приобретающего, ищущего знания человека на протяжении всего его пути. Как в заучивании, так и в чтении, так и в понимании того материала, который он приобретает. Из этих вещей, давайте каждый по одному, мы сказали, во-первых, не обязательно по порядку, что? Дуа, дуа. Ищущий знания человек никогда не должен находиться в отрыве от мольбы, обращенной ко Всевышнему Аллаху Субханаху ва Тааля, о приумножении знаний, о увеличении знаний, об облегчении понимания этих знаний. Всегда дуа, дуа, дуа. Еще искренность перед Аллахом Субханаху ва Тааля. Мы сказали, в чем она проявляется. Кто-нибудь другой еще? Как? Отстранение от грехов у него, это важно. Шакауту иля вакиин суа хивзы, фа аршадани иля таркил маасы, ва кал алям би анна л'ильма нурун, ва нуру Аллахи ля юта ли'асы. Сказал, я пожаловался, кто? Я пожаловался вакиу, на плохую память, и он указал мне на оставление грехов и сказал, знай же, что знание это свет, а свет Аллаха не дается ослушникам. Чьи слова, кому приписываются они чаще? Имам Аш-Шафии. Нам, оставление грехов. Три, еще. Другой кто-то, другой. Хадир, Тимур. Абдулла. На. Чтение книг с биографиями ученых. Почему? Как это нам поможет? Чтение книг с биографиями ученых. Знать, в каком году, что... Потому что это те, да, они пример для нас. Это те, кто достиг успеха на этом пути. Если ты будешь следовать их путем или брать их себе образцом, то иншаллах тоже достигнешь того, чего достигли они. И когда ты будешь видеть, как старались они, что на этом пути расходовали они, что претерпевали на этом пути, это будет что? Побуждать тебя, подкреплять тебя также. И не будет давать тебе расслабиться на пути приобретения знаний. Четыре? Еще? Чтение книг по требованию. Да, чтение книг. Мы также сказали, что хорошо, не можешь читать, слушай. Может быть, нет у тебя времени сесть вот так, уединиться с книгой и читать. Слушай, прослушивание лекций. Или же чтение книг на тему о правилах приобретения знаний. Мы сказали, точно так же, как, чтобы был порядок на дорогах, устанавливают правила дорожного движения. Точно так же, чтобы достичь на пути приобретения знаний успеха, также есть определенные правила, нормы, этикет приобретения этого знания. Для того, чтобы ты что достиг чего-то из этих знаний. И нужно это узнавать, нужно это узнавать, нужно это изучать или читать книги, которые посвящены этой тематике. На, сколько стало? Ничего не пропустили? Пять. На этом мы остановились. Тайп. Далее шейх говорит. Аль-Амру Садис. Шестое. Муджалясатуль мутамайизи фи хивзихи ва фи фахмихи ва фи кираатихи. Сопровождение тех, кто отличился, или же пребывать с теми, кто отличился в своем заучивании, в своем понимании, в своем чтении. То есть быть, находиться, стараться находиться с теми, сближаться с теми, вместе проводить время с теми, кто лучше тебя, тот, кто отличился от остальных в своем заучивании, в своем чтении, больше заучил, больше прочитал, в своем понимании лучше понимает, быстрее схватывает. Быть, стараться с ними, быть в их окружении. Это шестое. Из тех вещей, которые поможет тебе в приобретении знаний, поможет тебе в твоем чтении, заучивании и так далее. Быть с теми, кто лучше, с отличниками, зубрилами, если хотите, пусть будет так, но главное, будь с ними, называй как хочешь. задротами, если хотите. Но это прекрасно. Это прекрасно, то есть это качество. Несмотря на аль-асма ля тугайру аль-хакаик, у нас есть правило. Названия вещей не меняют сути. Если суть благая, и в этом благо, как хотите называйте. Как хотите называйте, но суть в чем? Пребывать с ними, быть с ними. Шейх говорит, ваяджмау хаза муджалясату мантара хирсаху аля талиб аль-ильм. Все это объединяет, то есть нахождение с теми, кто отличился в своем заучивании, понимании, чтении, все это мы можем объединить и сказать, находиться с теми, кто стремится к знанию. Быть с теми, кто, чьи стремления обращены к знанию, к познанию религии, вот с ними быть. Потому что есть даже люди, мы не говорим просто люди, которым ничего не интересно, нет, есть люди, и его стремление поклонение, это хорошо. Он думает, то есть он часто постится, он часто читает Коран, дополнительные намазы. Человек абид, поклоняющийся Аллаху человек, это хорошо, но не является его основной целью знание. Нет, мы говорим, если ты хочешь знаний, окружи себя знающими людьми, такими же, которые стремятся к знаниям именно. Мы не говорим, что не нужно быть с поклоняющимися. Нет, это хорошо, прекрасно, но если твоя цель знание, будь со знающими. Будь со знающими людьми. Опять же, очень хорошо по этому поводу высказался Ибн Джама'а. Ибн Джама'а. Ибн Джама'а – это тот, кого мы уже упоминали на прошлом уроке. Это автор книги «Тазкирату ас-Сами'у аль-Мутакаллим». Одна из книг, которая посвящена теме этикету приобретения знаний. Когда мы говорили, что чтение книг, в которых затрагиваются нормы и правила приобретения знаний, как изучать религию, как правильно постигать религию. Мы сказали, разные книги на эту тему записаны, как, допустим, «Аль-Джами'у ли-Ахляк ар-Рауи ва Адаб ас-Сами'». Или упомянули книгу «Тазкирату ас-Сами'у валь-Мутакаллим», автором которой является Ибн Джама'а. И он в этой своей книге говорит, описывая приобретающего знания, он говорит, приобретающий знания человек должен общаться только с теми, кто может обучить его чему-то, или у кого он может обучиться чему-то. Говорит, только с ними. Если же, говорит, он подружится с тем, с кем он попросту теряет свое время, то есть вступит в дружбу с человеком, который он видит, то что, субханаллах, его время уходит понапрасну. Он только лишь теряет время с этим человеком. Что он ничему его не учит, и у кого он сам ничему не учится. И кто не поддерживает его в его целях? А мы сказали, какая цель у приобретающего знания? Ильм. И ты видишь, что ему это неинтересно. У него какие-то другие цели. Садишься с людьми, иногда утомляешься. Как начинают про машины разговаривать? Субханаллах. Это такой-такой, движок такой, тут столько литров. Тут-то думаешь, субханаллах. Прям вот утомляешься, клянусь Аллахом субханаллах. Думаешь, ну куда? Зачем я сюда пришел? Аллах-Мустан. И вот об этом говорит он. Кто-то, говорит, не поддерживает тебя в том, что он делает, то, говорит, пусть любезно, подчеркиваю слово любезно, прервет отношения с таким человеком. Если ты хочешь знаний, тебе с ним не по пути. Ты вежливо, любезно прерви связь с таким человеком. Уже с первых дней знакомства, если ты увидел, что он в другую сторону немножко направляется, возможно, его направление прекрасно, но не то направление, которое взял ты. И мы как сказали, что поклонение – это хорошо, но знание – лучше. Если человек будет приобретать знания, рано или поздно оно приведет его к поклонению Всевышнему Аллаху Субханаху ва Тааля. Как сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, «Ва фадлю л'алими аля л'абиди, ка фадли л'камари аля саири л'кавакиб». Говорит, и достоинство знающего человека, алима, по сравнению с абидом, просто поклоняющимся Аллаху Субханаху ва Тааля человеком, подобно тому, как если ты сравнишь Луну с остальными маленькими звездочками на небе. То есть достоинство знания всегда превыше. Достоинство знания всегда превыше. Как говорил Абу Дарда, он говорил, чернила ученых перевесят кровь шахидов даже. И как эту историю я не раз уже рассказывал, когда, как передается, что однажды поспорили два человека, чье достоинство лучше и выше у Всевышнего Аллаха. Достоинство знающего человека или же достоинство муджахида на пути Аллаха Субханаху ва Тааля. Спорили, и в итоге решили пойти к алиму, чтобы спросить у него, чье достоинство лучше. И тем самым ответили на свой... Не пошли к муджахиду, чтобы спросить, чье достоинство, а пошли к ученому человеку, чтобы спросить, чье достоинство лучше, И тем самым уже что отвечая на свой вопрос. И поэтому он сказал, если же приобретающий знания, то есть встретился с таким человеком, то лучше пусть любезно приведет уже в первых дней, с первых дней своего знакомства. Пока, говорит, их дружба не окрепла, ведь если их дружба уже закрепится, укоренится, то избавиться от этого будет уже тяжелее, говорит он. И как гласит об этом правило, «Аль-викая хайрун мин аль-иляч». «Аль-викая хайрун мин аль-иляч». Это правило как здесь действует, так и в остальных аспектах религии. То есть профилактика лучше лечения, да, профилактика легче лечения. Лучше сначала что? Сразу отдалиться, чем потом... Лучше не лезть в грязь, чем потом отмываться, разве нет? На. Поэтому шейх говорит, «Залика ли анна асхабака лейсу сава». Шейх говорит, ты должен стараться быть с теми, кто любит знания, приобретает знания. Почему? Потому что те, кто тебя окружает, твои друзья, они не на одном уровне, они разные. Интересы людей различны, как Аллах говорит, инна саякум лашатта, ваши стремления ваши различны. Фахум яхталифуна фи инаятихим биль ильм, хифзан ва фахман ва кираатан ва мухафазатан аля вакатихим. Они отличаются своей заботой или своим вниманием по отношению к знаниям. Кто насколько внимателен к знаниям? Одному скажешь, брат, урок, ты видишь, что он что, вскочил, побежал, уже едет, уже почти там. Второму говоришь, урок, он говорит, что? Поесть? Говоришь, нет, не поесть, урок, брат. Что, кофе? Подожди. И так далее. Нет, то есть люди различаются по отношению, то есть насколько он трепетно относится к знаниям. В своем заучивании отличаются, в понимании отличаются, в чтении отличаются, в своем отношении к времени отличаются люди. Ватамайюзан фи таабудихим, точно так же, как отличаются в своем поклонении. Ватамайюзан фи сулюкихим, так же, как отличаются в своих нравах. Фахрис аля антулязима ман ташхуру аннака тастафиду минху ильман ва хулюкан ва зиядатан фи химматик. Поэтому устремись к тому, чтобы постоянно находить и сопровождать тех, от кого ты чувствуешь, что ты получаешь пользу. От кого ты чувствуешь, что ты получаешь какие-то знания, или исправляешь свои нравы, или прибавляется у тебя решимость и стремление к приобретению знаний. То есть с кем-то пообщался, и ты видишь, после этого ты хочешь что-то послушать, хочешь что-то изучить после разговора с таким человеком. Вот будь, значит, с ним. Вот старайся с ним. Или он что-то исправил в тебе, поправил, какой-то хадис сказал. Или что научил тебя какой-то сунне. Или исправил тебя в каких-то какое-то там понимание какого-то вопроса в тебе исправил и так далее. Вот будь с такими. Основа вообще этому правилу, то есть хадисы пророка, саллиллаху алейхи вассалям, аяты Кур'ана также. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Ар-роджуль аля дини халилихи, фальянзур ахадуку ман юхалиль». Человек на религии своего друга, и пусть каждый из вас посмотрит, кого он взял себе любимым или близким другом. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Масалюль джалиси салих». Пример благого друга или благого собеседника и скверного собеседника подобно торговцу миска и кузнецу. Торговец миска, даже если ты у него ничего не купишь, сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, как минимум с приятным запахом от него уйдешь. А кузнец, если даже ты у него ничего не возьмешь, то как минимум пару дырочек он тебе оставит на твоем комиссии. Так ведь? Прожжет или пропахнешь ты этим металлом и так далее. Вот точно так же. То есть это всегда... Человек должен смотреть, с кем он общается, с кем он дружит. Во-первых, мусульманин это или неверующий. Во-вторых, это приверженец сунне, или же человек далекий от сунни. А человек, приобретающий знания, еще к этому должен добавить его стремления такие же, как твои. Также желает ли он знаний, в этом ли направлении он движется или нет. На. То есть шестой пункт, мы сказали, стараться находиться, сопровождать, быть вместе с теми, участвовать в собрании с тех, кто любит знания, кто отличился, кто перегнал тебя в своем заучивании, чтении и понимании.